Кому нужна жена, у которой было столько любовников? Ордерец внимательно посмотрел на нее, а потом, словно что-то просчитав, встряхнул головой, отгоняя дурные мысли, и лучезарно ей улыбнулся. «Ты ведь девственница. Больше месяца назад точно была на трех мирах. Так что не стоит, милая, пытаться очернить себя». Впервые кому-то, кроме учителя, удалось так сильно ее удивить. Несколько секунд наемница хлопала длинными ресницами. «Кто еще знает?» — хрипло спросила она. Он улыбнулся ей так, словно она ребенок, и Хел почувствовала, как холод сковывает сердце, а тело невольно погружается в боевой транс. «Больше не знает никто», — спокойно ответил Ив. «Не в моих интересах было распространяться». Ордерец заметил, как расширились ее зрачки. Слишком поздно, чтобы успеть отреагировать безболезненно для нее. И когда девушка метнулась вперед, отклонившись, нажал на маленький рычаг своего браслета. Хел соскочила с кушетки, не обращая внимания на хлынувшую кровь, разорвала наручники, стараясь не думать о том, как будет больно, когда транс пройдет. Удар, и первый из ордерцев, подскочивший к ней, падает с несколькими переломанными ребрами. Остальные оказались более осторожны и к ней не приблизились. Сквозь туман транса донеслись слова Ива. «Не заставляй меня причинять тебе боль». Она медленно повернулась к нему и атаковала, но прежде чем удар достиг цели, упала на колени, задыхаясь от боли, которая, казалось, выворачивала мышцы. «Мне жаль. Очень». Услышала она печальный голос, прежде чем потеряла сознание. На Ордере существовал единый язык, как и на большинстве полуцивилизованных закрытых миров, и сейчас Хел рассеянно слушала журчащую речь коренных жителей. Она открыла глаза и села на кровати. Первое, что бросилось в глаза, — это стройная фигура темноволосой женщины, в которой наемница заподозрила уроженку Веллы. Но стоило той сделать шаг, как Хел с полной уверенностью могла утверждать, что перед ней одна из легендарных воительниц Алого Меча. «Здравствуй, милая», — ласково произнесла женщина. «Мы рады, что тебе уже лучше». Девушка посмотрела сначала на свои перебинтованные, но не связанные руки, затем на всех, кто находился в этом странном помещении с кроватью посередине. То, что это семья Ива, догадаться было несложно. Сам светловолосый телохранитель был копией своего отца. Трое младших братьев заинтересованно ее разглядывали. Две молодые женщины в темных платьях, наверное, жены братьев, стояли у двери. А светловолосые и быстрые девушки по правую сторону от нее в количестве двух штук, похоже, сестры. Неплохо так для одной мамаши воина сотворить и воспитать шестерых. «Здорово!» Не стесняясь, высказалась Хел. «Семейка Адамсов, где мамаша-воин Свеллы, папаша-ордерец, а я — главное блюдо в свадебном меню — Тахишес». «Она мне нравится», — рассмеялся отец довольного Ива. «На твою мать похожа». Хел недоверчиво перевела взгляд на воительницу и только сейчас заметила, что комната, в которую ее поместили, не менее странная, чем семейка. Пол и стены обиты мягкими коврами. Окон нет, кровать — сплошной высокий матрас. Странное подозрение подтвердилось, едва она взглянула на руки уроженки Веллы, на которых отчетливо виднелись застарелые следы от наручников. Видимо, очень давно воительница едва ли не до кости стерла кожу о металл, пытаясь сбежать. Решение пришло очень быстро. Жалостно заплакав, девушка обернулась к Иву. «Забери меня отсюда, ну, пожалуйста. Я для тебя все, что хочешь, сделаю». Телохранитель нервно сглотнул, бросил быстрый взгляд на отца. Хел под видом вытирания горьких слез проследила за ним, но реакция оказалась не совсем той, на которую она рассчитывала. «Да, Ив, она совсем как твоя мать. Та тоже, когда поняла, что ей не выбраться, начала позорно реветь. Только ты не совершай мою ошибку и не пытайся ее сейчас утешать». Женщина рассмеялась, и, обняв мужа, указала сыну на тонкую полоску на шее отца. Хел и без слов поняла, что идею с захватом заложника можно забыть. «А кормить меня сегодня будут?» — хмуро спросила наемница. «Женщин и детей обещаю не убивать». Семейство довольно переглянулось, и Ив подал ей руку. «На подобное предложение от тебя мы рассчитывали месяца через два. Но мне нравится, что ты ускоряешь события, и нам не придется ждать наступления твоей беременности, чтобы выпустить тебя отсюда». Наемницу передернуло от такой перспективы, но она постаралась вежливо ему улыбнуться. «Ив», — его отец подошел к ним ближе, — «ты уверен, что это безопасно?» Телохранитель посмотрел на отца и не отреагировал на его предупреждение. «Моя Хелли не обидит никого из женщин и детей. Ее слову можно доверять. А в остальном мы справимся», — спокойно пояснил ордерец. Хел удивленно на него посмотрела, и мысль, что он знает о ней слишком много, беспокойно шевельнулась в сознании. Ив спокойно отпустил ее с сестрами на верхний этаж. Девушки, которые представились как Тара и Келлина, действительно оказались сестрами и свободно разговаривали на межмирном. Они с удовольствием описывали быт и обычаи на Ордере, попутно рассказывая, как они рады, что теперь старший брат женится. Как выяснилось, остальных братьев звали Сайен, Дер, Манр. Отец семейства носил незамысловатое имя Деон. Маму девочки называли Киан, хотя Хел без труда догадалась, что это сокращение от Кианисир, кровавая в переводе с Велинского. Да, мамаша Ива действительно была воином, усмиренным ныне. Платье ей выдали нежно-синего цвета, сшито оно было точно по ее меркам. И подозрения Хел насчет того, что все это давно планировалось, только подтвердились. Она торопливо надела наряд, а вот с застежками и пуговицами ей помогли девушки. Сияющий Ив вошел в комнату без стука. «Я удивлен твоим хорошим поведением». Он нежно обнял ее, а сестрички, хитро переглянувшись, быстро оставили их одних. «Ну а почему я должна отказываться от такого красивого мужа?» — улыбнулась Хел, загоняя злость подальше. «Мужа, который к тому же так долго готовился к свадьбе». Ив не стал развивать скользкую тему и, взяв ее за руку, повел вниз в гостиную. Наемница шла с ним очень спокойно, с удовольствием разглядывая дом и используя возможность побольше узнать об этой закрытой планете и ее обитателях. «У тебя еще вся жизнь впереди, чтобы поближе познакомиться с этим домом», словно прочитал ее мысли светловолосый жених. Она не ответила и отчаянно улыбнулась всей его большой семье и гостям, собравшимся за длинным столом в холле. Вот теперь Хел поняла, почему девочки так радовались ее появлению. Оказывается, день, когда ордерец привел в дом свою жену, и считается днем свадьбы. И неважно, что пока все поздравляют жениха, невеста воет от отчаяния в комнате, обитой коврами, дабы бедняжка ничего себе не повредила от расстройства. Наемница увидела того ордерца, которому переломала ребра на корабле, и, заметив его сияющий взгляд, поняла, что сопротивление только сделало ее еще более завидной невестой. С грустью посмотрела на окна, безошибочно почувствовав силовой полог. Потом вспомнила сильную боль, испытанную на корабле, и странный браслет, появившийся на ее запястье, когда она очнулась, открыл свое истинное значение. Хел вежливо улыбнулась гостям, одарила оторопевшего от такого Ива нежным взглядом и села за стол. Несколько часов наемница просто отдыхала и наслаждалась вкусной едой. За их с Ивом здоровье гости поднимали бокалы, братья явно завидовали старшему. А все мужчины, не скрывая, следили за ней, в любой момент ожидая попытки побега. «Не на ту нарвались», — со злостью подумала Хел, поедая очередной деликатес. Ее новоявленный жених сиял от радости, и все чаще она чувствовала на себе его полный желания взгляд. «Ну что ж, поиграем». Наемница призывно улыбнулась ему, и, наблюдая, как от ее взгляда он теряет голову, кивком головы указала наверх. Ив даже дыхание задержал, не веря в происходящее. Но, легко поднявшись, подал ей руку и помог встать из-за стола. Разговоры среди гостей мгновенно стихли. Девушка с самым невинным видом старалась этого не замечать. Лишь когда они подошли к лестнице, отец Ива окликнул сына и сказал что-то по-ордерски. Гости едва не уподобились кивающим китайским болванчикам, соглашаясь с его словами. А Хел, словно ничего не понимая, продолжала невинно улыбаться. Ее улыбка едва не превратилась в оскал, когда Ив невольно указал отцу на свой браслет. В том, что эта штука и была причиной ее поражения на корабле, наемница не сомневалась. Но воспоминание о той невероятной боли затолкало поглубже, стараясь ничем не показать, как злит ее вся эта ситуация. Новобрачные поднимались по лестнице, сопровождаемые любопытными взглядами. Зато на втором этаже Ив потянул ее именно в комнату с мягкими стенами для пленниц. Хел, понимая, что оттуда сбежать будет сложнее всего, решилась на отчаянный шаг. Резко остановившись, она потянула его к себе и страстно поцеловала. Ордерец ответил ей еще более страстным лапзанием и, прижав к колонне, покрыл ее лицо и шею поцелуями. И в тот самый момент, когда Хел решилась действовать, совсем рядом послышалось: «Ив, на твоем месте я бы не стал ей доверять». Молодожены одновременно уставились на Деона, следом за отцом Ива показались и три брата. А судя по тихому шелесту в другом конце коридора, наемница поняла, что и там не меньше пяти человек. «Отец», — также на межмирном ответил Ив, — «я сам разберусь со своей женой». Деон покачал головой, правильно оценив так не вовремя промелькнувший блеск в ее глазах. «Хел», — он обратился к наемнице. «Дай слово, что ты не причинишь вреда моему сыну, потому что вижу, что с ним говорить уже бессмысленно. Слишком долго он о тебе мечтал. А ты свое слово сдержишь». «Ага, сейчас». Она улыбнулась и с тихим щелчком отстегнула свой браслет, который, как и предполагала, открывался только вторым браслетом. Ив понял все, но поверить не захотел и даже не сделал попытки увернуться от удара, который заставил его согнуться от боли. Пользуясь минутным замешательством, Хел резко подпрыгнула вверх, подтянулась и перемахнула на третий этаж, радуясь столь удобной для нее планировке дома. Двух движений хватило, чтобы укоротить платье до более удобной для бега длины. Осмотревшись, она помчалась наверх, на чердак, хорошо понимая, что в бою против нескольких ордерцев ей не выстоять. Пролетев длинный коридор, распахнула огромные двери и замерла, с отчаянием услышав топот приближающихся преследователей. И это был конец, потому что впереди играли дети, маленькие и постарше, с огромными голубыми без белков глазами, и она, проклиная все на свете, не могла заставить себя рисковать их жизнями. Тяжело дыша, наемница обернулась, увидела замерших от ужаса мужчин. В глазах одного из братьев Ива промелькнул страх. Только теперь Хел подумала о том, почему лестница на третий этаж была заперта и почему здесь перила оказались такими прочными и высокими. Похоже, именно на третьем этаже берегли самое ценное — своих детей. А судя по количеству малышей, здесь находились и дети гостей. Хел поняла, что проиграла. Она не могла использовать гранату, которую стянула еще на Нессе у беса, а без гранаты защитный полог не снять. Хотелось реветь от злости и бессилия. «Что вы стоите?» Ив поднялся последним и с раздражением посмотрел на родственников. «Она не тронет детей, скорее убьет себя». Наемница с яростью подумала, что с удовольствием убьет его в первую брачную ночь, и, сжав кулаки, направилась к мужчинам. Малыши с интересом смотрели на нее. Один, догнав, схватил за юбку и что-то затараторил по-своему. Хел увидела, как побледнел недавний преследователь, подняла малыша на руки и, подойдя к его, как она догадывалась, отцу, аккуратно передала ему ребенка. Ордерцы тихо переговаривались, глядя, как девушка спокойно спускается на второй этаж. «Не ожидала от тебя», — спокойно произнесла Киан. «Мне казалось, наемники безжалостны к врагам любого возраста». «Я не убиваю детей». Хел злилась на себя, но переступить через свой принцип не могла, да и не хотела. Сзади подошел Ив и защелкнул на ней тот самый вызывающий болевой шок браслет. Она с трудом сдержалась, чтобы не вздрогнуть. «Вот теперь мы продолжим», — с угрозой произнес муженек. «Отведи ее в комнату на нижнем уровне». Спокойно и как-то горько усмехнулась Киан. «Оттуда сбежать невозможно». Ив кивнул и взял Хел за руку, начал спускаться вниз. За ними следовали три его брата и двое их гостей. А наемница отчаянно отбрасывала один за другим планы побега, не сразу обратив внимание на странную тишину. И зря. На первом этаже все гости сидели, молча уставившись в свои тарелки. Никто не говорил, никто не двигался. Словно она попала в сонное царство. Хел удивленно смотрела на странности в поведении ордерцев, но странности получили объяснение, когда девушка увидела стоявшего у двери принца Роина. В этот момент Ив замер. Взгляд у него был такой же стеклянный, как и у сопровождающих. И она уже знала причину подобного ступора. «Услуга за услугу, воин по имени Хел». Роин приглашающим жестом указал на двери, и наемница, не дожидаясь повторного приглашения, ловко отстегнув болевой браслет, побежала к нему. Уже выскочив из дома, не сбавляя темп, она спросила. «Сколько человек ты можешь удерживать ментальным приказом?» «Не более сотни», — ускоряя темп, выкрикнул воин черной змеи. Произведя несложные подсчеты, она последовала его примеру. Принц по рации приказал готовиться к старту еще до того, как они вбежали в корабль. Но все равно взлет немного запоздал, и в атмосфере корабль подбили. «Мы сумеем вылететь в открытый космос, но преодолеть притяжение планеты звездолет не сможет», — хрипло отчитался капитан, глядя на лежащих на полу и пытающихся отдышаться принца и наемницу. «Удивительно, что они не взорвали корабль сразу, только подбили его». Роин не стал объяснять, что это было сделано не случайно, но на Хел начал смотреть заинтересованно. «Долгая история», — все еще пытаясь нормализовать дыхание, сказала наемница. «У них чем воинственнее женщина и чем активнее она сопротивляется, тем более престижной женой является. Вот даже в рифму заговорила». Браслет связи на ее руке призывно тренькнул, и она услышала взволнованный голос беса. «Хел, это тебя пытается спасти корабль-невидимка Снесса?» Она чуть не запрыгала от радости. «Бес, заберите нас отсюда!» «Я же предупреждал», — укоризненно покачал головой Деон, осматривая брошенный на орбите Ордера черный корабль. «Она совсем как твоя мать». Океан успокоилась только после рождения третьего ребенка. «Я еще сумею ее догнать», — упрямо проговорил Ив, вглядываясь вдаль космоса. «Сомневаюсь. Вряд ли они полетят по прямой. Да и теперь будут значительно осторожнее. На трех мирах тебе лучше больше не показываться. Кайл Кинжал не простит попытки похищения своей протеже. Зато мне интересно, почему один из правителей Несса решился ей помочь?» «Роин. Это был он. Больше никто так не владеет техникой ментальных приказов». Деон посмотрел на сына. Он понимал, что теперь слишком поздно. И все же жаль, девушка была бы идеальной матерью для его внуков. Хел ощутила мягкое прикосновение к своему сознанию и улыбнулась. «Воин черной змеи, на меня это не действует. Сайсиен постарался». «Я заметил», — спокойно признался Роин. «Уже не первый раз пытаюсь. Хотел вернуть тебе твой кинжал». «Это с его помощью вам удалось меня найти». Хел взяла оружие и нежно погладила холодный металл. «Да, он помог». Наемница с благодарностью улыбнулась принцу. Вам не обязательно было меня спасать. Тем более так рисковать. Он склонил голову в шутливом полупоклоне. Ты тоже рисковала, спасая мою сестру, хотя могла спокойно пройти мимо. Надеюсь, не забудешь, чему я тебя обучил. Да уж, Хел не сдержала хитрую ухмылку. Такое не забывают, а наоборот, применяют и почаще. Роин правильно истолковал ее улыбку и, попрощавшись, направился на свой корабль. Хел стояла на космодроме, пока звездолет не взлетел, и только после этого направилась в Академию. Уже подходя к зданию, столкнулась с несколькими наемниками второго круга, которые, судя по всему, еще не слышали о ней, иначе не пялились бы так откровенно. «Ух, крошка, иди ко мне, я тебя приласкаю!» Один из наемников преградил ей путь, другие громко заржали, поддерживая друга. Хел остановилась и пристально посмотрела в глаза полупьяного мужика. Мысль испробовать на нем новые знания была очень соблазнительной. Ну, очень соблазнительной. В общем, она и попробовала. «Ну и чего ты смотришь, киска? Идем, я покажу тебе, что значит настоящий мужик. Демоны. Наемник в ужасе отшатнулся от нее, пытаясь остановить поток странных звуков, которые его горло выдавало против воли. Что происходит? Не буду больше пить. Никогда. Демоны. Убью трактирщика. Наемник резко развернулся и зашагал прочь. «Да», — грустно подумала Хел, глядя ему вслед. «Вот тебе и запретные знания. А хотела, чтобы закукарекал. Ладно, первый блин комом». В течение следующих двух недель отказаться от выпивки решили многие наемники в Академии. А в итоге Сайсиену пришлось очень серьезно поговорить со своей любимой ученицей.